Эпилог. «Что за ерунда?» – недоуменно спросила Жозе, наблюдая по инфоэкрану за танцующей в образе светской куклы старшей. Но в ответ она почувствовала лишь, что Винченцо что-то прислоняет к ее шее. А потом – ничего. Все тело разом перестало слушаться. Она была в сознании, но целиком и полностью обездвижена. Упав на спину, она уставила взгляд вверх. «Ты чересчур резвая девочка», — сказал склонившийся над ней Винченцо. «Извини, но я вынужден тебя сдать Верховному, чтобы ты все не испортила. А теперь слушай меня внимательно. Ни тебе, ни мне не справиться с тем, что ждет того, кто произнесет свое имя на площади. Это должны сделать другие, в том числе она». Винченцо кивнул в сторону экрана, на котором показывали танцующую старшую. «А тебе и остальным надо будет им помочь. Но чтобы вы это смогли сделать, вы должны дожить до нужного момента. И, пожалуй, самое безопасное место для вашего пребывания до него – это плен Верховного. Попав туда, ты должна предупредить всех остальных быть готовыми к бою сразу после завершения церемонии. О том, как выбраться на свободу, не беспокойтесь. И запомни, не пытайтесь, повторяю, не пытайтесь оттуда бежать. Вы должны дожить до нужного момента. А главное, Верховный должен быть абсолютно уверен в том, что у него все под контролем. Только в этом случае он возьмет вас с собой на церемонию. Просто верь мне, все равно больше некому». Ей не нравился этот скользкий тип, Винченцо, но других выходов она не видела. Только оказавшись в обществе сестер, Жозе предупредила их о готовности. Все с подозрением и недоверием отнеслись к ее словам, особенно когда на церемонию Винченцо пошел без оков. Он подшучивал над ними, веселя Верховного и Длинного, всячески пытаясь заслужить их расположение и одобрение. После этого все решили, что он их предал, просто обманул, чтобы они не оказывали лишнего сопротивления и позволили Верховному красоваться с ними. Но по пути к площади мира произошел небольшой инцидент. Винченцо незаметно ускользнул от своих хозяев и подошел к князю Игорю. Жозе видела и даже слышала, как они общаются. Она стояла довольно близко. Винченцо протянул к Игорю закрытую ладонь и попросил посмотреть на нее. Когда он ее открыл, на ней оказался маленький светящийся шарик. Князь уставился на него зачарованно, и тот вспыхнул яркой вспышкой, ослепив гладиатора. «Блокировка снята», — прошептал ему Винченцо, пока тот протирал свои ослепшие глаза. «Будь готов». «И вы будьте готовы», — быстро бросил он Жозе, проходя мимо нее. Это взбодрило ее и остальных. У них появился шанс. А когда старшая вышла на сцену и смогла назвать свое имя, уверенность заполнила их. Они были готовы сражаться, и в первую очередь Жозе планировала осуществить свою самую большую мечту, а именно укокошить этого проклятого Длинного. Он был от нее так близко, надо только руку протянуть, чтобы нанести смертельный удар. Вот только эти самые руки скованы. Старшая произнесла церемониальные слова, но она была одна. Больше к ней никто не выйдет, но они все заставят запомнить ее. Вот сейчас оковы падут, и Длинный умрет, а потом настанет черед остальных. Вот только старшая продолжала в одиночестве стоять на площади, а оковы не падали. Жозе стала елозить и теребить руки, стараясь высвободиться, но безрезультатно. «Тихо!» — шикнул на нее Винченцо. «Еще не время!» «А когда, подери вас всех, проклятый космос, будет время?» — подумала Жозе, и тут же ошарашенно уставилась на площадь. К ее центру уверенным медленным шагом шел Верховный Вульфанд в немного странной броне, похожей на монолитную конструкцию. Вдруг его броня стала распадаться, разделяться на отдельные части, раскрывая то, что внутри. Он начал уменьшаться в росте, и уже через мгновение перед ними оказался не высоченный Вульфанд, а молодой парень, человек. С его плеч и спины свисали останки брони. Они на глазах у зрителей превращались в какие-то не то косы, не то иглы, настолько плотно прилегающие друг к другу, что напоминали плащ. Лицо парня пересекал огромный шрам на всю левую щеку, и только благодаря ему он казался немного взрослым. В остальном он выглядел даже младше старшей. Все зрители замерли. В абсолютной тишине он дошел до центра площади, бросил мимолетный взгляд на старшую, вернее на Анну Джой. И, развернувшись к зрителям, начал церемониальную речь. «Я Джон Пауэр», — представился он. От лица человечества заявляю о желании участвовать в Большом Конгрессе и во временном перемирии, его сопровождающем. Я пришел сюда свободным и не связанным обязательствами ни с одной из других рас и цивилизаций. Мое слово является весомым и значимым. Я, как истинный представитель своей расы, имею право говорить от ее лица. Второй голос, да будет услышан». «Их двое?» – удивилась Жозе. «Как такое может быть? Кто он?» А тем временем на площадь, раздвигая низших снергов из своей свиты, ступил Творец. Он выглядел как человек, но на нем был плащ с горящим на подоле солнцем. Этот знак могли носить только Творцы. Его сопровождала крупная белесая тварь, уверенно идущая по пятам. На середине пути до центра площади снерг сбросил плащ и откинул его в толпу зрителей. На нем оказалась мощная силовая броня, немного непропорциональная его телу, как будто сделана не совсем по размеру. Дойдя до центра, он развернулся к зрителям и, к всеобщему удивлению, начал церемониальную речь. «Я Сергей Соловьев», — представился он. «От лица человечества заявляю о желании участвовать в Большом Конгрессе и во временном перемирии его сопровождающим. Я пришел сюда свободным и не связанным обязательствами ни с одной из других рас и цивилизаций. Мое слово является весомым и значимым. Я, как истинный представитель своей расы, имею право говорить от ее лица. Третий голос да будет услышан. Да будет дано нам перемирие и право. Мы начали кандидата в один голос. От лица человечества клянемся сохранять перемирие и не вести военных действий с другими участниками Большого Конгресса до его полного окончания. Таких же действий мы ждем в отношении себя от других участников. Да здравствует Большой Конгресс! Да здравствует перемирие!» Последний шаг был сделан, церемония завершилась. Вокруг воцарилась мертвая тишина. «Вот это да!» – нарушил тишину верховный сюрьер Пердрэгон. Он передал поводок с сестрами Длинному и вышел на площадь. «Уважаемые гости, похоже, нам впервые в истории представляется возможность воспользоваться поправкой 636-Б к Вселенскому соглашению о Большом Конгрессе. Меня кто-нибудь поддержит?» «Что такое?» – шепотом спросила Жозе у Винченцо. «Что за поправка?» «В соответствии с ней, чтобы стать участником Конгресса, все кандидаты должны дожить до его начала, то есть до завтра, а до него осталось». Он оглянулся на большие часы, висящие на одном из окружающих площадь зданий. «Чуть больше часа». На площадь стали выходить участники, верховные и высшие снерги. За их спинами начали сосредотачиваться войска. За вульфандами бойцы в броне, за творцами твари и низшие снерги. Остальные зрители стали поспешно ретироваться с площади. «И ты знал об этом?» – гневно спросила Жозе Винченцо. «А нам собирался рассказать?» «Знал. Сейчас рассказываю», – отмахнулся он от нее. «Ты! Да ты нас на бойню послал! Ты!» – Жозе была разъярена, но закончить свою речь не смогла. «Бум-бум-бум-бум!» Вокруг них образовалась магнитная преграда, не позволяющая переместиться за ее пределы, а к площади выходили все новые и новые войска. В ее центре три незнакомых друг другу кандидата готовились к битве, встав плечом к плечу, как давние товарищи. Старшая затянула голову Каэлой. Парень, свив вокруг себя торчащие во все стороны косы иглы, оказался в новой монолитной броне темно-коричневого цвета. Последний кандидат активировал надетую на него силовую броню, укрывшись в мощном силовом поле. Вокруг их троих металась его белая тварь. Если раньше она выглядела красивой и величавой, то сейчас она своим боевым видом могла вызывать у противника только одно – страх и панику. «Некогда ругаться, пора действовать», – Винченцо подмигнул Жозе одним глазом, и она тут же почувствовала, как сдерживающие ее оковы исчезли. Где-то поблизости раздался злобный мужской человеческий рык, клич гладиатора, получившего право убивать всех, кого хочет. Декабрь 2015 года.